Что ни говори, а Шалиман был красноречивым барабанщиком, но никак не пустомелий. Остро на язык, он никогда не говорил глупостей, и как музыкант всегда четко представлял ту невидимую грань, переход через которую был чреват для него потерей собственного лица. Шалимана можно сравнить с кабаком, в котором кормят вкусно и наливают от души. Приготовленные с удовольствием и фантазией блюда выглядят весьма аппетитно. Хозяин кабака вежлив и приветлив. При этом он не занимается саморекламой, по лицам угадывая настроение своих посетителей. Цены не низкие, но с точки зрения качества кухни вполне приемлемы. Владелец пивной Макс Роуч, например, что напротив, неприветлив и угрюм. В помещении царит полумрак. Не нравится – не ешь. Поел – попил, иди домой, и нечего тут ля-ля-ля разводить. На этом фоне, естественно, Шалиман пользуется популярностью. Вполне возможно, что со мной не согласятся большинство японских джазовых поклонников, традиционно отдающих предпочтение черным барабанщикам. И все же, если бы в мире все пивные были бы такими, как Макс Роуч, было бы просто скучно жить, не правда ли? Да, мне нравятся Роуч и Блейки, но не будем мешать всех в одну кучу. Меня возбуждает приятный, в меру красноречивый, мелодичный звук ударных инструментов Шалимана. Мне нравится наблюдать или слушать, как под его аккомпанемент правильные музыканты западного побережья играют на сцене. Чувствовать кожей образующуюся при этом разницу температур – это особое наслаждение. В подтверждение своих слов приведу высказывание Росса Макдоналда. Есть люди, которые считают, что жизнь в Калифорнии скучна из-за того, что там нет четко выраженной смены времен года. Так вот, смена времен года в Калифорнии есть, просто некоторые ее не замечают. Золотые слова. Среди альбомов Шалимана я больше всего люблю «Шалиман and His Men and Black Hawk». Этот горячий концертный альбом, который слушаешь на одном дыхании. Стоящие в авангарде тромбонист Джо Гордон и тенор-саксофонист Ричи Камука поочередно выдают едкие, пронизывающие соло. Пианист Виктор Фелдман придает игре неповторимый шарм, за исключением нескольких моментов. Аккомпанируя на барабанах, лидер Шалиман то и дело подливает масло в огонь, подбадривая тем самым остальных. Возможно, кому-то игра Шалимана покажется постной по сравнению с массивным саундом черных бендов восточного побережья. Здесь не следует путать разные вещи. Скажем так, если вас не трогает такая музыка, лучше тогда вообще не слушать джаз. Mm-hmm.